На мой взгляд, Фачилли при таких вводных, стоило вообще послать Эрик с адмиралтейством далеко надолго и стать вольным капитаном или кем-то в этом роде. Но он этого не сделал. Впрочем, и черт бы с ним. Возможно, аристократизм в голову ударил, возможно, патриотизм. Чем бы ни был ударен по голове капитан, он все же оставался аристократом Эрикса с соответствующими обязанностями и кучей прав, которые он толком не мог реализовать, потому что в родном Аэрополисе он, как и его обсерватор, бывал редко и налетами. Ну, хоть денежку адмиралтейство за свои поручения ему начисляло, правда, сколько именно, мне не доложили. В общем, осыпала меня Донна Медик этими сведениями, и тут же прежде не замечавшиеся мною признаки ее нетерпения стали явными настолько, что игнорировать их далее было бы просто неприлично. А навязываться сверх необходимого – не лучший выбор, еще опять поссоримся, отчего хуже будет только мне. Так что пожелал я Дельфине удачи с ее фигней, мудро не назвав так предмет ее интереса вслух, да и потопал прочь. И а черт знает, что мне было делать теперь. Проспера вокруг не подпрыгивал, желая меня эксплуатировать, Брамбакти рядом тоже не наблюдался, а время, утро кромешное, просто валяться и плевать в потолок неинтересно. Подумал и решил, раз уж есть на Апсирафторе стрельбище полигон, то хоть посмотрю на это место. Где оно, я решил уточнить у Кока. Он же про это место говорил, да и в отличие от Проспера, Кавалан вряд ли начнет докапываться на тему копать отсюда и до обеда, а то и до ужина. Ну а больше я никого из экипажа достаточно хорошо не знал. Точнее, не знал места, где этих знакомых можно свободно отловить и потрясти на информацию. На камбузе оказалось пусто, но сам Кок занимался просто феерически бурной деятельностью. Таким взмыленным и суетящимся Кавалана я вообще еще ни разу не видел. Обеденные столы были в беспорядке заставлены какими-то банками, контейнерами и прочей фигней, мелкие роботы обсерватора, без глаз, специально пригляделся, метались чуть ли не со свистом, и, по моим ощущениям, тоже заполошно. «Здравствуйте, Брамбакти», – растерянно произнес я, разглядывая эту нездоровую суету. «Привет, Тони», – набегу пробасил Кок, помахав рукой. «Если хочешь перекусить, приготовь себе что-нибудь сам. Заготовки в холодильнике. Не дело, конечно, пускать матросов святая святых, но я сейчас просто дьявольски занят». Иллюстрируя эту дьявольскую занятость, голос Брамбакти доносился то с кухни, то со склада, то из столовки. Общался он, не прекращая целенаправленную суету. Тут вставала некоторая дилемма. Вкалывать, когда можно не вкалывать, у меня не было никакого желания. Но с другой стороны, некоторых усилий поддержания и улучшения отношений с Коком все же стоило. Да и не в тягость мне, если уж совсем честно, помочь хорошему человеку. А Кок не может быть плохим. Так что, мысленно вздохнув, я преувеличенно бодро уточнил. «А вам не помочь, Брамбакти?» «Да чем тут поможешь, Тони?» Отмахнувшись набегу каким-то миксером или чем-то подобным, прогудел Кавалан. «Времени ни дьявола нет, готовиться надо. И тут ты не помощник, хотя, возможно, потом понадобишься. А для чего времени нет?» Осведомился я, будучи готов к тому, что меня направит погулять. «Да толлерокст этот», — пробормотал Брамбакти. Последнее было произнесено явно не по-эрски, чисто бездное, явно чуждое для Кока словцо. И если перевести, «Великая Секира» — странное название, и какое отношение оно имеет к нашему Коку. «А что это?» — начал было я. «Долго объяснять, сам скоро увидишь», — набегу сообщил Брамбакти. «Через дюжину часов обсерватор будет над Отмелью и начнет охоту. А у меня, Тони, уж прости, ни секунды времени. К началу охоты хранилище должно быть полностью свободно, да и к разделке мне надо подготовиться. Печи, инструменты, склад, специи. И, кстати, сразу после охоты и вправду подходи на камбуз, вот тогда мне помощь точно не помешает. Даже больше, будет просто необходимо». Все так же мотаясь меж камбузом и столовкой, сообщил суетившийся Кок. «Понял, и в самом деле понял я. Ну, в том смысле, что толку от Брамбакти сейчас не будет никакого. Правда, ни черта не понятно, из-за чего. Охота на какого-то могучего топора и приказ адмиралтейства я вполне могу в сознании утрясти и скомпоновать. Но суетящийся на этом фоне Кок, готовящийся к какой-то великой готовке, а для чего-то меньшего, чем именно великая, вся эта наводимая им суета просто не годилась да в связи с этой самой грядущей охотой, чем бы она ни была, вот это уже было совершенно неясно и интригующе непонятно. Глава 12. Охота пуще неволи. Выбравшись из владений нашего Кока, я почесал затылок, вздохнул, да и отправился в мастерскую, заранее готовый увидеть там тот же раздрай и бардак, что и на камбузе, но был обломан в ожиданиях. В мастерской за двигательным залом из всего возможного непотребства нашелся лишь одинокий Проспера, с философским видом валявшийся в самодельном шезлонге и плевавший в потолок мастерской. «А, Тони!» — вяло помахал он лапищей, увидев меня, лениво огляделся, явно прикидывая, чем бы меня занять, но мастерская буквально сияла, поражая порядком и чистотой, так что настала очередь облома для механика. «Можешь поработать на станках», — обмяк он в своем шезлонге, так и не сумев найти мне дело. «Дюжина часов есть, да и после ты не особо-то будешь нужен». «Мастер Проспера, здрасте», в очередной раз я напомнил мастеру Ламастеру правила вежливости. Впрочем, он этот намек в очередной раз проигнорировал. «Чего хотел-то?» Уставился он на меня очень ленивым взглядом. «На стрельбище попасть?» «Ну так и иди», махнул лапищей Проспера. «А где оно?» «Ступида», лениво обозвался зловредный гном. «Любой сервисный робот тебя проведет, а они понимают». «Да, кретина, они, сервисные роботы. Естественно, они понимают речевые команды. И отстань от меня, Тони, ведь опять все провалится в жопу путани Абисса, а мне чинить, чтобы не грабануться. Отдыхаю я, вали». Я и свалил, а в коридоре, чувствуя себя немного глупо, отловил катящуюся куда-то по своим делам черную пирамидку сервисного робота и сообщил ей, что желаю попасть на стрельбище. Мелкий робот на трех колесиках озадаченно свистнул, описал вокруг меня полукруг и замер. «Хм», — оценил я замершего работенка, пытаясь понять, то ли я неправильно сформулировал, или мелкий робогат издевается, намекая, что вон тебе, Тони, цельный коридор для тренировки. «Проведи меня к стрельбищу», — переформулировал я. К моему удивлению, работенок тут же ободряюще свистнул и покатил вперед по коридору, явно подстраиваясь под мою скорость движения. А меньше, чем через минуту, я оказался на пороге первого из целой анфилады помещений, объединенных широченными проходами, без намека на двери. Правда, совершенно пустых, в смысле, посетителей, зато буквально уставленных по стенам какими-то причиндалами и агрегатами, спортивными, как мне кажется. Но без инструкции вообще непонятно, что со всей этой фигней делать. Побродив меж странных агрегатов и устройств, я пришел к выводу, что без провожатого инструктора мне здесь делать нечего, и, отложив свое знакомство с этим местом, потопал обратно на камбуз для легкого перекуса. А потом, сытый и довольный, завалился в свой кубрик, где благополучно заснул, чтобы уже через полчаса подскочить на метр от неожиданного громыхания судовой связи, оповестившей всех желающих и нежелающих, что, дескать, обсерватор переходит в четвертый режим. Что за режим, зачем режим, динамик не расшифровал, но, судя по ощущениям, наш кораблик замер на месте. Пришлось мне вставать и отправляться на поиски того, кто мне расскажет, что за интереснительно здесь творится. Метаться в поисках мне долго не пришлось. Стоило мне спуститься уровнем ниже той палубы, где располагался мой кубрик, как мимо с самым деловитым видом попытался прошмыгнуть Бруно. Молодой парень, не так давно грозивший мне неким сеньором Маурицио в качестве наставника в тренировочном зале, кивнув мне на ходу, он чуть притормозил и, не останавливаясь, поинтересовался. «Тоже хочешь взглянуть на охоту, Тони? Наверное, да», — ответил я ему, подстраиваясь под шаг матроса. «Почему-то мне показалось, что он приведет меня к той самой интереснитине, ради которой я выполз из каюты. Правда, я не знаю куда. Идем». Тут два шага до обзорной площадки, на ходу пожал плечами Бруно, и не соврал. Через пару минут довольно скорого шага по переходам и ведущим на нижние палубы пандусам мы оказались где-то в кормовой части обсерватора. Остановившись перед широкими двойными створками, Бруно коснулся панели замка на стене, и огромные двери раздались в стороны, а в увеличивающийся проем ударил яркий солнечный свет. Прищурившись, я шагнул в него следом за Бруно, и... чуть привыкнув к яркости солнечного дня, невольно поразился открывшемуся нам виду. Нет, то, что обсерватор может трансформироваться в определенных пределах, я знал. И когда меня вытаскивали с песчаной косы, это было немного заметно, да и Дельфина про такое удобное свойство корабля рассказывала. Но вот что настолько, я даже не догадывался. Просто половина обсерватора на текущий момент, может, чуть меньше, но по ощущениям, так... превратилась в открытую ровную платформу, огражденную легкими перилами-леерами. Иными словами, от внешнего мира, Площадка оказалась прикрыта достаточно условно, и над ней прям-то гуляли порывы ветра. Думаю, окажись мы хоть на полсотни метров выше, и нас бы отсюда просто сдуло. Более или менее серьезно сейчас была защищена лишь рубка управления, возвышавшаяся над площадкой эдаким горбом в кормовой части корабля. Так-то я ее еще ни разу не видел, поскольку ранее в Святая Святых обсерватора меня никто не пускал, но всякие штурвалы, усеянные голографическими экранами панели и прочие приборы, кое-как просматривавшиеся через полупрозрачную поверхность защищавшей ее полусферы, давали понять, что ничем другим защищаемое ею помещение быть не может. А по открытой всем ветрам, освещенной солнцем поверхности корабля бродили члены экипажа. Точнее, не бродили, а сгрудились на носу, в некотором отдалении от выглянувшего на солнышко капитана. Сам Фачилли с характерным надменным видом стоял на небольшой полукруглой площадке, выступавшей над носом обсерватора, и оглядывал окрестности скучающе засранским взглядом. Бруно направился к группе в форме обсерватора на носу, а я, раз уж никто не настраивал, решил осмотреться. Побродил, перевесил физиономию за ограждение, полюбовался плещущимся внизу океаном, все таким же фулгуристым, светящимся и опасным. А уж увидев, что мы находимся над некой отмелью, я и вовсе едва сдержал дрожь, накатившую вместе с воспоминаниями о моем феерическом прибытии в этот мир. Впрочем, с предательским поведением своего организма я кое-как справился и даже начал получать некоторое удовольствие от наблюдения за пестревшей всяческой подводной жизнью отмелью. Яркость красок была такова, что легкое свечение воды их ничуть не смягчало. Колышущиеся водоросли и кораллы, какие-то морские гады, юркие рыбы и прочие медузы, все они были каких-то совершенно вырвиглазных цветов и оттенков. Учитывая, что обсерватор висел уже в каких-то 3-4 метрах над поверхностью океана, а до подводного сада на дне выходило метров 12-15, если мой глазомер не врет, зрелище было совершенно сногсшибательным. При этом, на что я не сразу обратил внимание, на всех видимых оконечностях обсерватора, в этаких открытых люльках с турелями, сидели, ну, наверное, стрелки. Правда, ни черта не понятно, что у них застреляло. Вместо стволов, турели были снабжены эдакими ажурными полусферами, похожими на антенны корабельных РЛС. Может, что-то электромагнитное. А охота, похоже, была запланирована не на человеков, а на некую морскую живность. Вот только при чем здесь адмиралтейство, непонятно. Впрочем, посмотрю, понаблюдаю, а потом поспрашиваю. И у дельфины можно, да и у брамбатти. Грозил наш тощий кок привлечь меня к каким-то работам, я точно помню, вот пусть и расплачивается за помощь информацией. Вот чего не могу понять, так это не слишком удачного расположения турели. Вроде бы, люльки с ними установлены с самого краю, фактически на оконечностях обсерватора, но за край, вниз, то бишь они заглянуть не способны. И мне очень интересно, как же стрелки будут вести с них охоту. Да и народ, разглядывающий его в искоморде, в полоборота облокотившиеся на фальшборд своей личной площадки, тоже выглядит довольно странно. Словно отмашки ждут, или капитан собственноручно охотится изволит, а команда здесь в качестве группы поддержки, тогда им вувузел не хватает. Но вообще, если серьезно, то, несмотря на гравитационные выкрутасы его высокоморде, выглядит это как-то по-дурацки. По крайней мере, мне так кажется. Впрочем, увижу. Я подошел поближе к основной массе наблюдателей, но встал слегка в стороне от них, время от времени заглядывая за ограждение. Все же чертовски яркая, местами красивая, ну и в целом, привлекающая внимание морская жизнь копошилась под днищем обсерватора. Кроме того, если охота предполагается на какую-то океаническую живность, то она явно будет внизу, и прежде чем ее заохотит, я на нее успею полюбоваться. Она же наверняка в океане будет, свойство у нее такое, океаническое, значит, и смотреть нужно именно туда, а не на стоящего памятником собственной надменности капитана Фачилли. Подтверждая мою разумность, рядом со мной через леер перегнулась дельфина, тоже вроде как со всеми, но на отшибе. «Дельфина, а не подскажите», начал было я. Потом, «Тони», отмахнулась медик, мало того, что вглядываясь в море, так еще и вырастив какую-то высокотехнологичную приблудину из наруча своей жилетки костюма, которую тут же направила шарообразным набалдашником на волнующуюся под нами толщу воды. Судя по виду приблудины и обращению с ней дельфины, что-то вроде сканера. Непонятно, зачем ручного, но, судя по жестам второй руки, за которыми внимательно, не отнимая от лица монструозного бинокля, наблюдал какой-то парень, расположившийся на площадке над полупрозрачным горбом рубки. Делала она это совсем не ради развлечения. Вернувшись взглядом к океану, я немного удивился. Орать и подпрыгивать не стал, но это стоило мне немалых усилий. Дело в том, что под обсерватором появилась хрень, иначе серебристую, огромную, многоглазую, рыбу и не назвать, формой похожая на ската, треугольная такая, но с выраженным хвостом, ничуть не похожим на иглообразный отросток того же ската. В принципе, тварюга напоминала обрисом молот Тора, точнее, его символ, и была она натурально огромной, метров 30 длиной, и лишь немногим меньше шириной, а огромные глаза по краям гигантского туловища, в количестве доброй дюжины штук, отливали бирюзовым и натурально светились. «Не то», — громко подала голос дельфина, отчего я, все-таки, слегка подпрыгнул. «Вижу», — лениво протянул все так же небрежно подпирающий об решетку Фачилли. «Тиманьер», — негромко произнес он, — «3 километра на северо-запад». «Исполняю, сеньор-капитан», — раздался голос из рубки. «И ведь услышал же, как...» Пока я предавался изумлению и обалдеванию, обсерватор чуть приподнялся над океаном и неспешно двинулся прочь от лупающего глазами морского чудища, вновь принявшегося мирно поедать водоросли и прочую органику отмели. Причем, когда мы отплывали, я заметил металлический отблеск. На спине у этого гиганта была какая-то металлическая нашлепка, или мне показалось. Впрочем, киборг, я обернулся к дельфине. «Да, Тони, добывающий киборг Безников», — отстраненно произнесла она вполголоса. «Почему мы ищем другого? Конфликт на пустом месте никому не нужен. Все, не отвлекай». «Что ж, сказано не отвлекать, буду молчать. Тем более, что я, кажется, стал немного понимать происходящее, в том числе, и на кой черт мы охотимся на эту жуткую рыбину, Толлеркста. Хотя, учитывая количество глаз, я уже не уверен, что это именно рыба. Как-то в большинстве своем, что рыбы, что звери имеют лишь по две гляделки, а все что больше, это уже к насекомым и морским гадам. Ну и всякие сказочные персонажи, но там и квадратные многочлены в естественно сказочной среде обитания встречаются. Так вот, похоже, что дельфина не ищет будущую добычу, а удостоверяется, что найденная для охоты тварь не киборг Безников. Видимо, белобрысые арясины без должного понимания относятся к невинной рыбалке капитана Фачилли на свои производственные мощности. Обсерватор, тем временем, двигался, а я прикидывал, какую роль исполняет во всей этой хренотени его выскомордие. Просто демонстрирует такого замечательного себя, мол, капитан на мостике. Все-таки, думается мне, несмотря на впечатляющие способности нашего капитана, здоровенная тварь на мелководье, немного не то, что он потянет. И турели по краям, видимо, какая-то микроволновая прожарка, должная упокоить поднимаемую на борт корабля добычу или что-то такое. Но народ-то столпился рядом с капитаном и смотрит на него, а не на турельщиков. Хм, додумать я не успел. Сквозь толщу воды вдруг мелькнула туша, аналогичная впервые увиденной, и даже побольше. Оценил я габариты, ориентируясь на тень от обсерватора, накрывшую погруженную в воду сереброшкурую тварь. «Годится, капитан», — сообщила дельфина, на что Фачилли небрежно кивнул и обернулся на рубку. Или поверхность гигантской площадки, в которую превратилась верхняя часть обсерватора, вдруг словно раздалась в стороны, и из образовавшейся в ней длинной узкой щели над палубой поднялся гарпун с очень хищными зазубринами, отливающий синеватым металлом, но... Да он метр длинный от силы. Под нами тварь в десятки метров габаритами, она эту хрень даже не заметит. «Операторы», — послышался рявк с мостика. «Готов, тиманьер?» На четыре голоса раздались крики от турелей. «И что, они тварь прожарит?» Фачилли ее потыкает гарпуном. Типа он победил, а дальше. Пока я фалломорфировал от происходящего, гарпун вдруг сам собой взлетел над удерживавшей его подставкой, перелетел через леерное ограждение в носу обсерватора и замер в воздухе перед капитаном, обратившись жалом к поверхности океана, прямо над Толлеркастом, а в следующий миг по ушам ударил хлопок и натуральный грохот. Только через секунду я понял, что этот несерьезный гарпун разогнался колдовством лениво стоящего капитана до сверхзвука, потому что первый хлопок был ударной волной от преодоленного копьем звукового барьера в воздухе, а второй — ей уже от входа гарпуна в воду. В рыбину железка вошла, может, и не беззвучно, но на фоне предыдущего грохота, неразличимо. Но для здоровенной арясины, в которую он попал, этого, по-моему, было явно недостаточно. Подтверждая мои мысли, Толлиракс дернулся, его глаза стали сиять, как прожекторы. Тварь рванула к поверхности, над волнами мелькнул ее серебристый хребет и булькнул на дно, а его высокомордие, хоть и стоял все так же небрежно, при внимательном взгляде, оказался заметно напряжен, да и на мордии его стало заметно испарено. Прижатое ко дну чудовище явно не собиралось оставлять покушение на себя без ответа. Бирюзовое свечение глаз становилось все сильнее, и я вынужден был податься прочь от края обсерафтора. Смотреть на пробивающееся сквозь толщу воды свечение стало почти больно. И тут ввысь, обтекая обсерватор, ударила волна энергии. Была это фулгра в виде ярчайшего света, или еще какая пакость из, так сказать, личных запасов Толлиркаста, не знаю и знать не хочу. Но сам обсерватор этот поток не затронул вовсе. Зато стало ясно, что полусферы в турелях вовсе не оружие, а защита от этой ядовой энергии. Прореха в центре потока, в которой оказался обсерватор, явно шла от четверки турелей, установленных по периметру корабля. Я просто тихо фигел. Творилась какая-то пусть частично понимаемая, но дичь дичайшая. Все, лениво махнул рукой капитан. Излучателем, дробь, глуши реактор. Рявкнул из рубки тиманьер, и зелень излучения, только что переборовшая поток энергии от бесновавшейся под водой твари, чуть сжалась, а через секунду и вовсе исчезла. Я аккуратно выглянул за борт, и увидел, как в облаках расплывающейся в воде крови бултыхается явно дохлая тварь. Внешних повреждений на ней было незаметно, но из жабры пасти кровища сочилась основательными потоками, создавая алую, чуть опалисцирующую в разрядах фулгры взвесь. «За работу, бездельники!» Вдруг проревел чей-то голос, тогда как капитан, а вслед за ним дельфина и ряд специалистов направились к центральной части корабля. При этом с обсерватором происходили пертурбации. Стены становились стенами, и вся эта платформа вновь становилась пирамидой-кораблем. Точнее, не вся. Часть ее, со скопившимся народом мало того, что осталось, так еще и трансформировалась во что-то вроде лифтовой платформы. Абрамбатти, оказавшийся тут же, с улыбкой помахал мне рукой. «Ну, подойду. Может, Кок развеет мое недоумение, которое иначе чем охреневание и не назовешь. И как тебе первая охота, Тони?» Весело поинтересовался Абрамбатти. «Пока я подыскивал хоть какие-то нематерные слова для ответа, десяток членов экипажа, все облаченные в доспехи, спустились к поверхности океана, где всплывшая рыбина безвольно покачивалась на волнах. Не теряя времени, матросы разбежались по всей туше, и не обращая внимания на хлещущие от их ударов потоки крови, принялись шустро разделывать тварюгу. На платформе, по крайней мере, их поджидало несколько хрен пойми откуда взявшихся контейнеров. От небольших и гладких, с металлическим отливом, до здоровенных коробов из полупрозрачного пластика, куда матросы и скидывали свою добычу, чтобы тут же вернуться к разделке мертвой туши. «Ни черта не понял, Брамбатти», — честно признался я, справившись кое-как с удивлением, и, наконец, сумев отвести взгляд от суетящихся внизу матросов. Кавалан в ответ басовито заухал засмеялся. «Ну спрашивай, немного времени есть, постараюсь развеять твое непонимание», — предложил он. «Ну так, было бы предложено». Вал вопросов, вырвавшийся из меня, заставил собеседника на миг опешить, но выслушав все, до донышка, так сказать, Брамбатти кивнул и начал последовательно отвечать. «Ну а, слушая Кока, я волей-неволей сначала принялся помогать ему складывать доставляемые матросами ящики с мясом твари на появившуюся рядом тележку, а потом и порулил ее следом за непрекращающим болтовню Кавалоном на камбуз, где мы тут же занялись разделкой и фасовкой доставленного продукта. И все это под продолжающийся рассказ Кока об охоте обсерватора, ее особенностях и прочим разным, касающимся этой стороны жизни экипажа. И из этого рассказа вытекала довольно интересная вещь, которую мне сегодня довелось узнать, так сказать, наглядно. В океане водились твари, которые назвались опасными, но без деталей, ибо рассказывать, Тони, слишком долго. Они все разные, а на деле, вся опасность сводилась к тому, что живущие в океане огромные твари, каким-то образом способны управлять выбросами фулгура. «Как Гриджа?» — уточнил я. «Нет, конечно», — хмыкнул Брамбатти, орудуя здоровенным ножом. «Гриджи перерабатывают фулгур. Он им практически не опасен, если выброс не совсем уж страшный, но сделать они с ним ничего не могут, только трансформировать», — после заминки сформулировал Кок. «И аэры первого класса, «Не так», — строго нахмурился он. «Я этого не говорил, но подумал», — усмехнулся Брамбатти. «А я предупреждаю и отвечаю, в разговоре с чужими, да и не со всеми своими», — совсем понизил он голос, — «лучше твари бездны, да и Гриджа одновременно с аристократами не упоминать. Опасно для жизни и здоровья», — веско покивал он. «В общем, именно твари в океане как-то колдовали чистым фулгуром. Не вообще и постоянно, а именно при опасности. И из этого следовал столь странный способ охоты. Толлиракст, довольно ленивый, но большой, сильный и оттого опасный хищник. При этом твари прекрасно чувствуют напряжение электромагнитного поля и всякое такое. То есть, у обсерватора, например, есть пушки. Но попытайся экипаж корабля взять Толлиркста на прицел, тот сразу атаковал бы, не дожидаясь выстрела, или ушел бы сотмили на глубину, где ему никакое кинетическое оружие не страшно, а может быть, и все сразу. А защитные излучатели не могут слишком долго удерживать поток фулгура, Тони. Значит, обсерватору пришлось бы набрать высоту, а Толлиркст спокойно ушел бы на глубину, понятно, договорил я за разболтавшегося Кока. А зачем он вообще нужен, Брамбатти? И при чем тут адмиралтейство? Это же из-за их приказа мы охотились, я правильно понимаю? Правильно, Тони. Но вроде бы Донна Дельфина тебя обучала, про охоту на здоровенных тварей я не слышал. Может, просто не успела или посчитала важным другое. Видимо, так, да и охотиться обсерватору приходится нечасто, подумав, озвучил Кок. Ну, раз делу не мешает, подмигнул он, слушай, выходило, что твари из океана имели довольно высокую ценность. От банального мяса, с которым мы возимся, Брамбатти описывал его чуть ли не как панацею, и память улучшает, и внимание, и стоит все со страшной силой, совсем и вообще стоит. Ну, это я у дельфины уточню, но вообще, похоже на правду, и фулгур этот, черти какой, а главное, учитывая то, что большую часть своих полезных свойств мясо твари теряет за сутки, это личный бонус экипажу. Почему мы сейчас с Брамбатти спешим разделать добычу на приемлемые куски, а он еще и успевает готовить их в поте лица? Времени мало, а мяса много, и скоро члены экипажа начнут штурмовать столовку на предмет получения своей доли. Нужно успеть. Адмиралтейству же нужны какие-то особо изысканные части. Какие, Брамбатти банально не знал, но часть требухи, оказывается, является сильнейшим лекарством сама по себе, а часть становится таковой при должной обработке. Собственно, именно это и объясняет выбор небольшого, но шустрого обсерватора в качестве китобоя. А какие именно части годятся для производства лекарств, известно только Фачилле да Донне Дельфине, которые, как понятно, не отчитываются ни перед кем. Но после охоты обсерватор направится в Эрикс, это Кок уверенно утверждал. Правда, в процессе рассказа всплыл довольно занятный момент, который раньше не приходил мне в голову, а именно, местоположение аэрополисов. Я как-то по старой привычке думал, что летает и летает, но более или менее на одном месте. А оказалось, что Эрикс постоянно находится в движении, совершая этакую вечную кругосветку. Где-то задерживается, нарезает круги, но в целом именно летает. И зоны контроля города на островах находятся примерно по этому меридиану. Так что путь обсерватора до этого воздушного города может занять от нескольких часов до нескольких суток, причем полным ходом. Хотя больше 2-3 дней, вряд ли, Тони, рассуждал Кок, в Адмиралтействе не идиоты сидят, понимают, что даже обработанные должным образом и упакованные в изолированные контейнеры ингредиенты своих свойств дольше 7 дней не сохранят, а их ведь еще и до конечного лекарственного вида довести надо. Так что вскоре ты увидишь Эрикс, город в облаках, прекраснейший аэрополис мира, патриотично выдал он. Глава 13. Класс, как признак классности. Еще сейчас мы с Брамбатти занимались готовкой, без особых изысков, жареное, печеное и вареное мясо. Сам Кок больше сконцентрировался на соусах, что и понятно. Судя по описанным бонусам от Толлиркстины, чем больше ее слопать, тем толще станешь. Так что жрать будут все, а чтоб не давиться через силу и не тошнило от дикого количества, нужны всякие соусы. По мере готовности, мы принялись таскать кушанье в столовку, где уже торчала куча народу. Ну как мы, я таскал, поскольку наш шеф-кок напрочь отказался заниматься переноской тяжестей. И честно скажу, войдя в столовую с грузом жареного мяса на подносе в первый раз, я чуть было тут же не слинял обратно на камбуз. Уж очень впечатляюще выглядела толпа ожидающих своей пайки матросов с голодного края. Глазками блестят, слюнки роняют. только дружного стука ложками по столам не хватало и жадно хлопающих пастей, для полноты картины. Но обошлось. Разобрали они принесенную мною жареху вполне культурно, хоть и быстро. А может, дело было в капитане, изволившем присутствовать в столовой впервые на моей памяти. Между прочим, Дон Фачилли восседал за отдельным столиком и слюнку ронял с совершенно пижонски аристократичным видом. И вот к нему Брамбатти вышел без вопросов. Подскочил, изображая вышколенного официанта, балансируя на ходу под носом, укрытым блестящим клошем, под которым таился изящно сервированный кусок толлерокстины, кило на два. Его высокомордие Коку небрежно кивнул и начал жрать, а вслед за ним и остальные матросы принялись жевать, но они-то, люди простые, обошлись без клоши и сервировки и прочих изысков высокого ресторанного штиля. Продолжался этот праздник живота часа два, по вахтенным сменам, а к концу обжираловки вся команда имела вид страдающих одышкой колобков. Даже Брамбатти приобрел некое подобие округлого пузика на глистообразном туловище. И я погрыз добычу, хотя и без той жадности, что демонстрировали окружающие. Ну, при всем при том, что я не сомневался в полезных свойствах этого деликатеса, обжираться им до мучнистой отрыжки мне просто не хотелось. Так что слопал не больше килограмма мяса, которое, прямо скажем, особыми вкусовыми качествами не отличалось. Приготовили-то мы его неплохо, только сам продукт высокими кулинарными свойствами не отличался. Отдавал рыбой и всякими привкусами, так что если бы не соусы, я бы вообще больше одного куска не съел. С соусами, ничего так, но все равно, едали мы осетра повкуснее. А в полезные качества этой фулгровой нямки я, конечно, верил. Но поскольку проблем со здоровьем, по утверждению той же Дельфины, не имел, к тому же был по местным представлениям неприлично молод, и стояло у меня все, совсем и вообще, даже тогда, когда лучше бы висело, отдел отвлекает, то и особо налегать на чудесный продукт я не видел смысла. За работу, небрежно бросил сыто отдувающийся капитан, резко встал и утопал. И ведь точно, показушник, своей гравитацией и шмавитацией себе помогал. Ел-то Фачилли аккуратно, но чуть ли не больше всех присутствующих. 4 кило вырезки умял, проглот, в две перемены. А то, что после такого плотного обеда его высокомордие не катил свое пузо впереди себя замечательного, а оказался способен передвигаться все тем же стремительным шагом, точно показушная магия. В отличие от начальства, матросы из столовки уходили без выпендрежа, переваливаясь и сыто отдуваясь, но в темпе. А Брамбатти, проводив взглядом последнего из посетителей его вотчины, устало плюхнулся на какой-то рундук и махнул рукой. «Иди, Тони, отдохни, с уборкой роботы справятся», — пояснил он. Спорить я не стал и, кивнув Коку на прощание, свалил из столовой. Будучи не ужравшимся до изумления, хотя в несколько ином смысле, чем обычно вкладывают в это выражение, чувствовал я себя вполне себе живчиком, а потому решил заглянуть в тренировочную. Вряд ли, конечно, там кто-то будет после такого топира, но делать все равно нечего, так что почему бы и да. А добравшись до тренировочной и заглянув внутрь, я был несколько удивлен. Думал, здесь сейчас пусто так, что для полноты картины только перекати-поля не хватает, а нет. В одном из залов по огороженной площадке скакал, с короткой шпагой в одной руке и странным баклером, похожим на силовой щит из фантастических фильмов, в другой, незнакомый мне дядька лет 50 на вид, не слишком высокий, не слишком низкий, не худой, но и не толстяк. Нормальный такой дядька с усами умеренной пышности и затянутой в конский хвост седоватой шевелюрой. Да и шпага с щитовой хренью тоже были нормальными, кажется. В последнем я уверен не был, но, судя по моим же воспоминаниям об оружейной обсерафтере и тому, как лихо обращается сей джентльмен со своим железом, выходило так. Одет дядька был в явно тренировочный, точнее, фехтовально-тренировочный костюм. Поверх трико виднелись этакие подушечки, явно предназначенные для защиты от ударов противника, и я буду не я, если одной лишь набивкой защита этого костюма и ограничивается. Уж очень характерные сполохи пробегали по костюму, когда его хозяин пропускал удар. Да, усатый дядька скакал, как молодой, невзирая на седину и явно мешающее ему набитое пузо, и скакал не один. В противниках его значился тощий манекен, хотя, даже не манекен, явно робот, но антропоморфного в нем было только роботосложение. Блестящие шары-шарниры, исполняющие функции суставов, блестящий шар вместо головы, и все это хозяйство соединялось штангами такого же блестящего металла. В руках эта палка-палка огуречек, Ну, он реально был похож на детский рисунок, держал тесак, тупую тренировочную железку, но даже с виду очень и очень тяжелую. И скакал этот робот вокруг дядьки, изо всех сил стараясь рубануть или потыкать его во все мягкие и не очень места. Затейливо. В общем, стал я свидетелем фехтовальной тренировки, где спарринг-партнером фехтовальщика выступает робот. Тренировочное приспособление для мечемашества. Ну изумительный же в своей логичности вывод, верно? Правда, что мне теперь делать, не ясно. С одной стороны, то, что этот дядька тут вообще нашелся, вроде как хорошо. С другой же мы с ним друг другу не представлены, да и занят он. Вон как старательно стучит по роботу шпагой. Так что на мои вопросы он вполне может ответить матом, а то и вообще пошлет. Ну, я бы так и поступил, если бы кто-то решил помешать мне заниматься важным и нужным делом. Впрочем, мои размышления прервал сам усатый фехтовальщик. Бросив на меня короткий взгляд, он внезапно ускорился, в несколько секунд завершив серию ударов, отскочил и, подняв шпагу строго вверх, рявкнул: «Индитра!» Робот, отлипнув от стены, в которую влетел, схлопотав последний удар фехтовальщика, тут же как-то скукожился и ломаной походкой, совершенно не вяжущейся с его стремительными и четкими движениями во время схватки, потелепался вдоль стены, где и положил свой тренировочный тесак в открывшуюся стойку, а сделав еще пару шагов, сложился в компактную фигню и вкатился в ту же стену, где для него открылся проход. «Ты, Тони, древний», обвинительно ткнул в меня пальцем. «Хорошо, что не шпагой, этот дядька». «В некотором роде да», аккуратно признал я этот вопиющий факт. «И как любой древний, не обесцени умеешь», продолжал давить этот тип. «Я, Тиманьер Обсерватора, Маурицио Спата. Ко мне тебе надлежит обращаться, сеньор Тиманьер или сеньор Маурицио». «Доступно, в некотором роде, сеньор Маурицио», повторил я с той же аккуратностью. «Хорошо, белым оружием вы, древние, владеете паршиво, да и не владеете даже, а играете, так?» — резко спросил он, на что оставалось только кивнуть. «Ну а что, сценическое фехтование, это точно не про убийство ближнего игра и есть, не поспоришь, но ведь не длинномером единым, правда? Я с ножами немного, начал было я, но этот Тиманьер, манерами больше похожий на преснопамятного прапорщика Гулыбу из моего давнего и хорошо забытого прошлого, прервал меня одним нетерпеливым взмахом руки. Вообще, конечно, застраиваться не очень хотелось, но тут вставал вопрос, а что этот деятель мне даст за застраивание? То есть если чему-то полезному научит, причем толково, да и фиг с ним, пусть застраивает, раз ему устав в голову ударил. Последнее я не раз наблюдал у вояк, да и Проспера, в общем-то, страдал этой хворью, хотя в легкой форме. Тут же Маурицио явно не страдал, а жил и наслаждался кромешной уставщиной. Но я ему что, психотерапевт? Пусть лечит своих тараканов сам. Хоть строем ходить учит, хоть ура кричать. Проверим. Позже, отрывисто сообщил собеседник. Стрелять умеешь, только из пулевого оружия. Это понятно. Но умеешь, на что мне оставалось только кивнуть. Следуй за мной, бросил Тиманьер и замаршировал по анфиладе залов. Ну и я за ним следом, ожидая, во что все вот это выльется. А вылилось оно в стрельбище, где Маурицио извлек из внутристенного стеллажа, покорно распахнувшего створки при его приближении, массивную рукоять, практически начисто лишенную даже намека на ствол. Вместо него красовалась какая-то затейливая нашлепка с солидным отверстием, обращенным к противнику. «Шаромет», Тиманьер продемонстрировал мне цацку и начал тыкать в ее части пальцем. «Спуск, аккумулятор, сменный, кнопка замены, сопло, его надлежит чистить, но только сняв предварительно аккумулятор. Стреляет высокоэнергетическими импульсами, скорость распространения 3 сотни метров в секунду. Звуковой барьер, сеньор Маурицио?» «Глупый вопрос, но не идиотский. Скорость распространения доступна. В общем, а что за энергия? Тебе не важно, а мне не до лекции криворуким неумехом. Поменяй аккумулятор. И да, это не тренировочный макет, а боевое оружие. Увижу, что направил его куда-то, кроме цели, пола или потолка, вломлю. Не дойдет с первого раза, отправишься драить гальюны вместо роботов». Уяснил? Ну, блин, раздражает, и воспоминания не самые приятные. Но в целом, толк от этого уставного надругательства, похоже, будет. Так, в общем-то, и оказалось. Забив на свои тренировки, Маурицио тщательно и вдумчиво взялся исполнять роль лейтехи наставника. В моем случае к чертям ненужную роль, но по-другому дядька, похоже, не умел. Нет, с оружием он учил обращаться превосходно, но вот именно информации я из его наставничества толком не почерпнул. Ни до лекций криворуким, ни умехом было его кредо, зато практически прикладного опыта и знаний получил немало. И как пользоваться этим шарострелом, самым распространенным ручным дальнобоем, как я понял из редких пояснений, и как стрелять разгонником, вот черт знает, электромагнитным или нет. Такие детали проходили у Маурица все по тому же разряду лекций неумехом. С простым огнестрелом он меня не знакомил. Здесь, как оказалось, на взрывном расширении работали только метатели взрывчатки и приравненной к ним фигни. Эдакий аналог РПГ. Огонял меня наставник Маурица только по легкому ручному оружию. Про доспехи же стоило мне заикнуться по этому поводу. В ответ сразу прозвучало резкое «нет». «Иди в аддистраментат на Эриксе». Там и обучит, отрезал Маурица. Этот ментат был чем-то вроде военной учебки аэров, насколько я понимаю, ну и большая часть экипажа обсерватора в этом жутком месте какое-то время оттарабанила. С фехтованием Тиманьер послал меня не менее резко и четко, но я-то как-то и сам не стремился в мушкетеры короля или гвардейцы кардинала, а вот когда дело дошло до обсуждения тренировок с коротким клинком, Маурица задумался. Мастер Проспера может составить тебе пару на площадке, если ты действительно владеешь ножами. По крайней мере, я могу с ним поговорить на этот счет, посулил Тиманьер. В общем, в тренировочной я провел часов 6, уходил с переполненной головой, гудящей от количества новой информации, пусть по большей части прикладного характера, но были там и крупинки общего знания, а значит, я явно не зря потратил время. Правда, непонятно, то ли этот Маурица просто увидел меня и проявил душевную доброту, наставляя неофита. Про форму наставлений, промолчим, то ли специально поджидал меня, непонятно, зачем и с чего. Ну, возможно, Дельфина попросила, или тот же Бруно. Судя по всему, парень от уставщины Тиманьера испытывал некоторый дискомфорт, так что вполне мог Маурица про меня рассказать, дабы разделить эту тяготу с новичком. Глядишь, и на него самого давление чуть уменьшится. А то ведь, судя по обрывкам информации, полученной мною в ходе тренировки с Тиманьером, прежде тот имел возможность гонять по тренировочному залу лишь бедолагу Бруно, чем наверняка в усмерть того задолбал. На следующий день меня разбудил матерящийся, как Проспера, Проспера. Не дав умыться и пожрать, злобный гном ухватил меня за плечо, оттащил в тренировочную, где пинком распахнул стеллаж с тренировочными ножами самого разнообразного вида. Именно пинком, с треском. Так что я окончательно уверился, этот механик, именно мастер-ломастер, грабящий технику своим профессионализмом, а впоследствии с превозмоганием ее чинящий. Но здесь все вышло довольно неплохо, и мне удалось отыграться на гноме и за побудку, и за пропущенный завтрак. Благо, ножевой бой мне ставили совсем не в театральном училище. Получив поначалу от неожиданности несколько болезненных тычков в корпус от ехидно скалящегося гнома, я опомнился и, откатившись на дальнюю дистанцию, принялся активно работать по его хваталкам, одновременно старательно уклоняясь от мощных и удивительно быстрых, но порой чересчур размашистых ударов противника. А уж не позволить себя схватить и зафиксировать это же азы. Скачешь, как баба. Через пару часов прохрипел вымотавшийся Проспера, признавая мое безоговорочное доминирование в спарринге. И тут же, довольно ухмыльнувшись, выдал, выбираясь за пределы тренировочной площадки, чтоб раз в 3 дня сюда приходил. Такой опыт мне не помешает. Видимо, здесь наш мастер-ломастер именно тренируется, а не сгоняет жиры и утилизирует нерастраченный на оборудовании обсерватора разрушительный потенциал. А вот его странный стиль работы ножом. Такое впечатление, что ему не хватает то ли ножа во вторую руку, то ли черт его знает, может, нормальный ножевой бой утрачен за тысячелетия. Сам-то Проспера ножиком пытался именно фехтовать, больше полагаясь на колющие удары. Что опасно? Конечно, но с ножом использовать только их, нерационально, а уж его попытки парировать мои удары своим ножом мда, как-то оно все не очень впечатляет. Сполоснувшись после череды спаррингов с гномом, чтобы не благоухать на весь обсерватор потом, я направился в медотсек. Судя по ругательным оговоркам Проспера, разговорам с Брамбатти, да и вообще, логике, на носу у нас был пресловутый Эрикс. На днях, в общем, там будем, а я... Пока об этой вотчине аэров ничего толком и не знаю. Так что, провентилировать некоторые моменты, как и самообразоваться, мне не помешает. А то Донна Дельфина изволила меня просветить про аристы и адмиралтейство, да и насчет некой социологии экономики аэрополиса, а целая куча бытовых и прикладных моментов остались за кадром. И почему-то у меня есть сомнение, что меня будут по этому Эриксу водить за ручку, оберегая от возможных неприятностей, в которые я с полпинка могу вляпаться. Те же слова Дельфины про отрубленную руку ни черта не были шуткой или преувеличением, лишь несомненным фактом. И вот поспорить готов, таких тонкостей в обществе аэров масса. Хотя нет, я, конечно, догадываюсь, что смотреть на всех, как Фачилли и орать, как Проспера, не лучшая манера поведения, но неизвестные мне детали должного образа действия от этого не становятся менее важны и интересны. Так что в медотсек я постучал тотчас же, как завершил гигиенические процедуры после посрамления Проспера. Даже на обед не пошел. Любопытство, оно такое, да. Антидерейса лежит на столе слева. 4 таблетки в день. Бери сразу блистер, не отрываясь от микроскопа, сообщила Дельфина, все так же занятая какой-то фигней. А, привет, Тони, продолжила она, явно определив, кто к ней вломился, некими устройствами своего мультитула. От объективов она не отрывалась. «Если почтенная Донна изволит предложить мне средства для нормализации пищеварения», — куртуазно ответствовал я, — «то вынужден с благодарностью отказаться от всего щедрого дара. Я в нем не нуждаюсь. Рад вас приветствовать, Дельфина. Не нуждаешься и молодец», — пробормотала медик, продолжая страдать фигней. «А то после вчерашнего ко мне зачастили, даже пилюли специально отложила. На столе и вправду были прямо-таки стратегические запасы антидиарейного», «Насколько я понимаю, засранцы какие!» – негромко пробормотал я, но Дельфина услышала, прыснула и наконец оторвалась от микроскопа. «Именно так и есть, Тони», – с улыбкой констатировала она. «Так что ты хотел? Ну, во-первых, вот, поставил я на стол бутылочку лимончелло, одну из заныканных до поры кстати, а запасы следует пополнить. Благодарю, приятный презент. И, ходят слухи, что мы скоро будем в Эриксе. И слухи не врут, Тони. Мне бы, Донна Дельфина, не помешало бы, нет, не ваше драгоценное внимание», вскинул я руки, а то в глазах у медик промелькнуло нехороший безумно ученый отблеск, «мне бы книгу по этикету, что-то по законам, ну, куда плевать можно, а куда не стоит, понятно, вообще, мог и сразу попросить, мне как-то в голову не пришло грузить тебя этими сведениями, но оно и понятно, мы же не планировали столь скорого возвращения в Эрикс», задумчиво протянула Дельфина, показывая, что несмотря на все свои отличия, она все-таки еще и женщина, с характерными особенностями общения. «Жди, стою, жду, думаю, не издевается ли медик, потому что прошло минут 5, а Дельфина что-то там научно-исследовательски разглядывает и колупает, а на меня, ноль внимания, фунт презрения». Впрочем, через минуту в медотсек вкатился сервисный робот, не самый мелкий, а побольше, эдакий грузовой полуколобок. В смысле, выглядел он, как плавно скользящая над полом полусфера с грузовой площадкой на макушке, и располагалась на этой площадке целая стопка тонких книжек, что с учетом их пергаментно-прозрачных, ну, почти прозрачных, листов, совсем не показатель скудости информации, классы и сословия Эрикса, права и обязанности, этикет для Баллитари, полезнейшая книга, которую стоило бы почитать на ночь большей части экипажа обсерватора, и свод законов, регламентирующих положение 4 и 3 класса, по-прежнему не отрывая взгляда от микроскопа, проговорила медик. 3-го, несколько удивился я, потому как сама Дельфина отнесла меня к 4-му, низшему классу Эрикса, за которым я, самим фактом пребывания на обсерватории и значился. 3-го, Тони, с усмешкой оторвалась медик от своей фигни. «Ты, довольно образованный юноша, бывший», — хмыкнул я, имея в виду свой статус в местном социуме вообще, в смысле попаданец из прошлого, волей Фулгриной матери. «Бывший юноша», — звучит, — оценила Дельфина. «Но знания и практические навыки у тебя вполне позволяют претендовать на 3-й класс. Общего профиля», — уточнила она. «Сам прочтешь», — махнула она на стопку книг, так и возвышающуюся на роботе. «Дело, безусловно, твое, и принуждать тебя сдавать экзамены никто не будет. Но, например, получив 3-й класс, ты сможешь претендовать на полноценное денежное довольствие на обсерватории. А 4-му не положено, а 4-го на обсерватории вообще быть не должно. Ты исключение. Ладно, Тони, я занята. Иди, читай, 2 дня у тебя есть. Если будут вопросы, зайди после 3 пополудни, найду время на них ответить. Понятно, благодарю, до встречи. прибрал я макулатуру к рукам. «Угу», неопределенно махнула мне рукой дельфина. «И все-таки, любопытство любопытством, но и голодом себя морить, не дело». Так что, едва вывалившись из медотсека, я, как был, со стопкой книжек под мышкой, сначала отправился в столовую, а уже оттуда, прихватив с собой и перекус на вечер, двинулся к себе, дабы в спокойствии и тишине ликвидировать безграмотность в среде одного отдельно взятого тахи, и увлекся, да так, что прозевал и ночь, и завтрак. Опомнился, только когда зловредный гном меня в тренировочную потащил, но в серии спаррингов, я от души отыгрался за его прекрасный характер, деликатность и прочие мистические качества, и тем больше было разочарование и гнев Проспера, что отпинать его и не единожды, я умудрился, отрешенно размышляя во время спаррингов о своем насущном, а мне было, о чем подумать. С этим третьим классом и вправду все выходило довольно сложно, не в смысле получить, особенно общий, без четкой специализации. Подобный класс, как я понял, примерно соответствовал полному общему образованию на моей оставшейся далеко и давно родине, то есть 11-летке без специализации. И, судя по контексту, класс этот нужен был для неквалифицированной, но как-то значимой категории жителей Эрикса. Всякие продавцы магазинов, слуги, мелкие конторщики, официанты и прочие. Четвертый же класс и вправду был днищем, ни до каких работ, кроме грузотаскания и улицы подметания, такой эр попросту не допускался. Да что там, даже для того, чтобы работать сантехником в Эриксе, нужен был, минимум, третий класс со специализацией. Подозреваю, люмпины данной категории могут быть даже неграмотны, судя по назначенным представителям четвертому классу, в обязанность которых входит доведение до сведения представляемого смысла и сути предъявляемых последнему претензий, как было написано в разделе одной из книг, посвященном взаимоотношениям майоров различных классов с городским чиновничеством вообще и жандармерией в частности. Просто дело в том, что в ряде сложных жизненных ситуаций четвертый класс смог вполне успешно притворяться ветошью. Ну, в смысле, если молчишь и тупо лупаешь глазами, то по законам к тебе не может быть никаких претензий. Тот же Ариста, который в массе конфликтных случаев может без всяких негативных последствий для себя и своей семьи пристукнуть представителя низшего сословия, ничего не сделает с молчащим и тупо лупающим бараньими глазами представителем четвертого класса. По закону, опять же, а вот от третьего уже можно что-то требовать, просто молчать и лупать глазами тому, конечно, тоже можно, но для разборок с ним никто не станет звать назначенного представителя, дабы тот перевел убогому суть претензий. Сам должен понимать, во что вляпался, и защищаться по закону, если что. Скажем так, вместе с получением третьего класса даются права, но и расширяется область ответственности перед государством и вышестоящими классами. И вот, размышляя над перспективой получения этого самого третьего класса, я и пришел в конце концов к выводу, что овчинка стоит выделки. Опасения опасениями, но жизнь в этом странном мире, да и на обсерватории, вообще выходит не самым безопасным занятием. А вот отношение в команде ко мне с получением более высокого класса должно изрядно потеплеть, да и об открытии возможностей для лучшего обустройства в жизни забывать не стоит. Всякие интересные перспективы на том же Эриксе, например, хотя совершенно не факт, что я пожелаю связать свою дальнейшую жизнь с этим аэрополисом, но то в будущем, а пока, хочешь не хочешь, а какое-то время мне придется побыть в числе подданных этого летающего города. Глава 14. То тарелкам пугают. Собственно, из-за обилия полученной от дельфина информации, которую стоило изучить с предельной внимательностью, я, кроме спаррингов с Проспера, из каютки пару дней и не вылезал. Как было сказано в свое время, незнание законов не освобождает от ответственности, а вот знание ту самую ответственность неплохо так ограничивает. В случае с этикетом и прочими моментами, та же ситуация, так что презентованные дельфиной книжки я читал и перечитывал, постепенно укладывая в голове принципы и правила, по которым живет незнакомое мне пока общество эйров. В результате этого штудирования я окончательно уверился, экзамен на ранг сдам, ну и сдавать его именно надо. А еще, в Эриксе мне следует быть очень осторожным. Это было понятно и по рассказам, но ничто так не убеждает, как писанные законы, по крайней мере, меня, особенно если за косяк не погрозят пальцем, даже не пнут в неподходящее место, как дельфина, до сих пор вспоминать неприятно, а оторвут что-нибудь по самую голову, притом. И кстати, выяснился довольно занятный момент. Ситуация с белым и метательным оружием на Эриксе была схожа с правилами Ветреного. С рядом отличий, но именно так. Использующий огнестрел был изначально виновен во всем, а доказательство, что он, не баран и действовал по необходимости, его личное дело. Правда, в случае с Эриксом выходило, что такой выверт законов, не защита Гриджа, которых, как я понимаю, в Аэрополисе может вообще не быть, а если есть, всем на них наплевать, а законодательное преимущество ареста, не прописанное прямо, но весьма отчетливо читающееся между строк. И, кстати, понятие «средняя легкая тяжесть» здешние законы тоже не знали. Если ты не ареста, то тебе, например, могут зарядить клешней в глаз. Ты можешь влупить в ответ, теоретически, даже ареста, и, если он безосновательно проявил в агрессию, то никаких претензий по закону тебе предъявить будет невозможно. А за попытки тыкать в тебя шпагой или магией в ответ на такую наглость, его натурально осудят, опять же, по законам. Но это в теории, а на практике такой ареста, как наш капитан Фачилли, например, меня отпинает легко и без напряжения, позевывая, можно сказать. И если он не повредит конечность без возможности восстановления ее функциональности, не подвергнет своими действиями жизнь ответчика опасности, устранимой только медиком в условиях стационара, то, опять же, никаких претензий. В общем, мордобой вообще выходил в неправовым, хотя, естественно, подчиняется правилам не этикета, нет, но принятым правилам поведения в обществе. Того же Аристодрачуна, зарядившего просто так в глаз третьему-четвертому классу, заплюют все, кто эти плевки может себе позволить, начиная с других ареста, ибо невместно. На третий день, вопреки уже сложившейся традиции, меня разбудил нематерный монолог злобствующего почем зря гнома, соскучившегося по тренировкам в ножевом бое, а деликатный стук в дверь моего кубрика, за которой обнаружился корабельный кок. Опять всю ночь читал, Тони, поздоровавшись, с легкой насмешкой проговорил Брамбатти. Про завтрак снова забыл, худеешь ты так, что ли? Да уж больно чтиво занятное, развел я руками. К тому же, а чем еще мне заняться, когда ни на камбузе, ни в двигательном зале дел для меня не наблюдается. Вот и остается, что читать да с Проспера в тренировочном зале ножами махать. Ну да, ну да. Кстати, о занятиях. Тони, обсерватор подлетает к Эриксу, покивав, заметил Кок. Не желаешь посмотреть на наш Аэрополис со стороны? Желаю, конечно, закопошился я. Но в рубку управления меня же не пустит, туда и меня не пустит. Пожал плечами он, нечего нам там делать, но чтобы посмотреть, туда и не надо. Я-то просто по пути зашел, думал тебя разбудить да напомнить о завтраке, а ты, выходит, даже о нашей скорой посадке не знаешь. В этом я, сеньор Брамбатти, знаю толк, заслуженно возгордился я. Не знаю я настолько много, что со мной никто не сравнится. Хорошо сказано, Тони, басовито похихикал Кок. Так вот, в кают-компании есть обзорные голопроекторы, и трансляцию с внешних камер обсерватора включить может любой член экипажа, так что, свободная вахта уже там, почитай, в полном составе. Зрелище Эрикса со стороны прекрасно. Тогда я, сейчас, закопошился я, а как только успел одеться, тут же был подхвачен под руку Брамбатти и утащен в сторону кают-компании, где и вправду было людно, и обещанные голопроекторы действительно шарашили вовсю. Части стены, потолка и даже пола не наблюдалось вообще, а наблюдался океан, редкие облака и вырастающая на глазах огромная нет, не так, совершенно дико невообразимо гигантская полусфера, похожая на плавающий в небе абсурдно огромный. Какие, к дьяволу, летающие тарелки летающие в окне хотите? Что занятно, в книгах я вида на Аэрополисы не находил, так что смотрел с понятным любопытством. И зрелище, мягко говоря, впечатляло. Примерно в паре километров над океаном отливала золотистым тоном металлическая полусфера, высотой явно больше пары километров. Хоть немного точнее определить реальные размеры этого чуда света было решительно невозможно, поскольку мне просто ни к чему было привязаться. Собственно, я и высоту-то полусферы прикинул на глазок, ориентируясь на скользящий прочь от нее некий корабль, с виду чем-то похожий на обсерватор. Но зная немалые возможности нашего средства передвижения к изменению формы, схожесть внешнего вида кораблей ни о чем не говорила. Может быть он раз в 5 больше обсерватора, тогда и размеры полусферы мда. Шириной же это творение рук человеческих было раза в 3 больше, если меня не подводит скудные знания геометрии. И с нашего местоположения можно было увидеть во множестве вздымающиеся над ее верхней кромкой шпили каких-то зданий, над которыми вились заметные даже со значительного расстояния стяги. Вообще, возникало ощущение нереальности, как будто замок в стеклянном шаре увеличили в тысячи раз. Но что это не игрушка, я был уже уверен в то, что с радостью и даже, местами, благоговением смотрящие на приближающийся объект члены экипажа устроили все это для розыгрыша одного единственного новичка, не верится почему-то.